Фролов первым сделал шаг, отделявший их от этого чужого прибоя, и подставил набегавшей волне свой ботинок. Схлипнув, словно живая, вода перехлестнула через ногу и откатилась. «Отойди», — попросил Ротанов, — «ты ведешь себя как ребенок». По опыту он знал, что на чужих планетах, как правило, наиболее враждебным и опасным оказывалось то, что с виду выглядело безобидно. Словно подтверждая его опасения, сзади раздалось странное цоканье, будто кавалькада маленьких коней мчалась к побережью. Но это были не кони. Водная поверхность океана отражала достаточно света, и они хорошо видели странное животное, показавшееся на краю зарослей. Толстые трубы ног, или щупалец, отходили от продолговатого овального тела сначала вверх, а потом, изогнувшись широкими дугами, упирались в землю. Ног было 6 или 8. Они не могли рассмотреть. Так быстро мелькали в воздухе эти мягкие, бессуставчатые ноги. То, что им показалось вначале маленьким туловищем, скрытым за ритмично мелькавшими ногами, оказалось всего лишь головой, прикрытой блестящим панцирем, в вырезе которого светились 4 глаза. Увидев группу людей, животное замедлило свой бег и шагах в 20 остановилось совсем. 3 бластера поднялись как по команде. Никто не двигался. Вдруг животное, широко расставив ноги, повернулось к ним боком, и только теперь они заметили всадника. Выпрыгнув из удобной лодочки седла, привязанного на спине у животного, стройный и гибкий юноша пошел им навстречу. «Опустите оружие», — негромко приказал Ротанов. С каждым шагом всадника их изумление возрастало все больше. Сначала они видели лишь общие контуры его фигуры, но теперь могли уже рассмотреть бледное, слегка вытянутое худое лицо с большими голубыми глазами, одежду, весьма похожую на старинный расшитый кафтан, широкий и тоже расшитый узорами пояс. «Это гуманоид», — тихо проговорил Олег. Ротанов сразу же возразил. «Слишком большое сходство с нами. Или его отдаленные предки родились на Земле, или...» Он не договорил, что именно скрывалось за этим «или», но Олег, хорошо помнивший Гидру, понял, что он хотел сказать. «Имитация, копия человека, биоробот». «Та, что прячет свое лицо, приветствует вас, чужестранцы». Голос юноши, искаженный киберлингвистом, звучал, словно бы у них за спиной, из рюкзаков, набитых планетарным снаряжением. Никто не двинулся, не произнес ни слова. Слишком буднично, по-земному, прозвучали эти слова, несмотря на странные имя, передававшие им приветствие. Они знали, что в тех случаях, когда в словарном запасе нет подходящего слова, лингвист подбирает наиболее близкое по значению словосочетание, и оттого имя прозвучало так длинно. Они ожидали продолжения, и все никак не могли прийти в себя от этой встречи. Прорваться сквозь барьер свернутого пространства, провалиться на дно гравитационной бездны, спуститься на планету, у которой не было даже солнца, и вдруг такая встреча. Им даже не удивились, за ними послали гида, пажа, слугу. Кто он на самом деле? Каким образом узнал об их приземлении? Почему в его поведении нет ни страха, ни удивления? Это человеческое лицо, прямой нос, голубые глаза, смотрящие на них спокойно и серьезно. Словно их здесь уже ждали, словно Ротанов был прав. Словно он мог предвидеть, что все предыдущее было лишь неким странным, специально подготовленным для них спектаклем. Они все еще боялись поверить. «Кто она? Та, что прячет свое лицо?» «Жрица, предводительница вашего племени?» — спросил Ротанов. Посланец сделал вид, что не услышал вопроса или не понял. Киберлингвист долго и певуче переводил слова с человеческого языка на чужую незнакомую речь. Но уже сам факт перевода говорил о том, что в его огромном словарном запасе было нечто близкое, знакомое. Язык, на котором говорили здесь, не был полностью чужд им, как не были чужими эта одежда и лицо. И лишь странное, животное, на котором прибыл посланец, неподвижно стоящий в отдалении, напоминало о том, что это все-таки иной мир. «Та, что прячет свое лицо, приглашает вас принять участие в празднике», — проговорил посланец. «Ты что-нибудь понимаешь?» – прошептал за спиной у Ротанова Фролов. И Ротанов вдруг неожиданно для себя усмехнулся. «Так уж обязательно сразу все понимать». Ты же слышал, нас приглашают на праздник. Вот пойдём и посмотрим.